Фэнзе быстро сделала два шага в сторону госпожи Цинь, взяла ее руку и добавила: «Дорогая моя, всего несколько дней я тебя не видела. А как ты похудела?» Фэнзе присела на край матраца, на котором лежала госпожа Цинь. Бао Юй тоже справился о здоровье госпожи Цинь и присел на стул напротив нее. «Живее чаю», — распорядился Дзя Джун. «Тетя и второй дядя еще не пили чаю». Держа за руку Фэнзе, госпожа Цинь, сделав над собой усилие, улыбнулась. «Мне все не везет. Я взрослая, а свекру и свекрови приходится ухаживать за мной, как за ребенком. Твой племянник, хотя и молод, но уважает меня, а я уважаю его, и нам никогда не приходилось краснеть друг за друга. Все родные одного со мной возраста, не говоря уже о вас, тетушка, любят меня и хорошо ко мне относятся. Но сейчас я не могу придерживаться этикета и угождать свекру, а также выразить тебе свое почтение и послушание, как я делала всегда. Я уверена, что не доживу до Нового года». В это время Бао Юй внимательно рассматривал картину «Весенний сон райской яблоньки» и парную надпись кисти Цинь Тайсюя, гласившую: «Легкий морозец, скрепляющий сон, значит, весна холодна. Запах приятный, влекущий людей, это вина аромат». И ему невольно вспомнилось, как однажды он спал здесь днем и во сне попал в область небесных грез. Услышав слова госпожи Цинь, Бао Юй почувствовал, будто 10 000 стрел вонзились в его сердце, и из глаз его невольно покатились слезы. От этого на душе Фэнзе стало еще тяжелее. Но, боясь, что больная еще больше расстроится, в то время как они пришли ее утешить, Фэнзе сказала Бао Юю: «Ты совсем как баба, ведь она говорит так потому, что больна. Неужели ты думаешь, что до этого дойдет? Она молода, поболеет немного и поправится». Затем она обернулась к госпоже Цинь. «А ты тоже не думай о глупостях. Разве этим ты не обостряешь свою болезнь?» «При такой болезни самое главное — хорошо есть», — не замедлил вставить Дзя Джун. «Тогда все обойдется». «Бао Юй», — напомнила Фэнзе, — «матушка велела тебе приходить поскорее. И не хнычь, а то ты еще больше расстраиваешь больную. Лучше иди, чтобы матушка не беспокоилась». Потом она предложила Дзя Джуну: «Пойдите в сад с дядей Бао Юем, а мы здесь немного посидим». Повинуясь ей, Дзя Джун и Бао Юй отправились в сад слияния ароматов. Фэнзе продолжала утешать госпожу Цинь, шепотом говорила ей ласковые, сочувственные слова. И лишь после того, как госпожа Ю несколько раз присылала за ней служанок, Фэнзе, наконец, стала прощаться. «Хорошенько лечись, а я еще зайду к тебе. Теперь волноваться нечего. Совершенно ясно, что ты должна поправиться, поэтому судьба и послала нам хорошего врача. Пусть он будет хоть чудотворцем, он может только лечить болезни, а предопределение судьбы изменить не в его силах», — воскликнула госпожа Цинь. «Ведь я знаю, тетушка, что мне осталось жить считанные дни». «Как же ты сможешь поправиться, если будешь так думать?» — упрекнула ее Фэнзе. «Выбрось из головы все эти мысли. Ты ведь слышала, как доктор говорил? Если не лечить сейчас, боюсь, что весной будет хуже. Если бы мы не в состоянии были покупать женьшень, тогда дело другое. Но твои свекры и свекровь, как только узнали, что тебя можно вылечить, не только 2 цяня, а целых 2 дзиня женьшени на день достанут. Ну, смотри, лечись, а мне надо в сад. Тетушка, прости, что я не могу пойти с тобой», — промолвила госпожа Цинь. «Прошу тебя, заходи, Посидим, побеседуем.